Ты мог бы купить какую-нибудь модификацию. Сейчас есть хорошие модификации внедорожников. Верно. Если ты ненавидишь машины, то лучше и быть не может. Я хочу сказать, ты видел Арнольда на такой машине? Вот уж не думаю. Харли поставил хаммер на реверс и нажал акселератор. Его даже не повело, когда он подминал под себя ледяную проплешину. Родранер закатил глаза и издал стон, говорящий о его поражении. «Но почему ты сегодня так рвешься на работу? Я думал, ты от нее устал». «Так и было, пока прошлым вечером я не стал ползать в сети и не наткнулся на совершенно немыслимую вещь относительно той вчерашней истории со снеговиками в парке. Например...» «Ну, мне полезла в голову всякая чертовщина, и я запустил в сеть нашу поисковую программу. До того, как ложиться спать, я решил вечером порыскать и посмотреть. Может, какая-то сестричка-истеричка и раньше делала из трупов снеговики. Когда утром я встал и посмотрел, что там накапало, выяснилось, что машина работала 6 часов подряд, пока не нашла единственное совпадение. Оставшуюся в чате ниточку, хотя она была немногословной. Просто снеговик из Миннеаполиса и еще несколько строчек заглавными буквами. Убей его, пока еще есть время. Закатай в снеговика». Родранер пожал плечами. «Ну и что? Все эти миллион психов, которые несут такой бред. Тут я на 100% согласен с тобой. Но дело в том, что это послание было отправлено в 9 утра по стандартному времени вчера утром». «Ладно. А это должно что-то значить?» Харли хмуро посмотрел на него. «Да, черт побери, еще как значит. Пораскинь мозгами, Родранер. Магоца и Джина нашли эти тела лишь в полдень субботы, через 3 часа после этого послания. Кто-то задолго до находки знал о трупах в облике снеговиков». У Родранера отвалилась челюсть. «Господи помилуй, Харли, ты заходил в чат, проследил, откуда тянется эта ниточка?» «Старался изо всех сил. Я не мог войти в этот сайт даже ради спасения своей жизни». «Да брось ты!» «Я серьезно. Такие штуки могут свести тебя с ума. Унифицированный указатель адресов без конца ускользает. Коды меняются. И я думаю, все специально запрограммировано, чтобы каким-то образом гонять нас по кругу. Ты помнишь, чтобы я когда-нибудь не мог взломать какой-то сайт?» «Такого никогда не было». «Именно». Взгляд Родранера начал метаться из стороны в сторону, как всегда, когда он волновался. «Мы должны найти способ, Харли. Мы должны проследить эту ниточку, а потом будем звонить Магоце». «Ну, теперь ты понимаешь, почему мы все сегодня работаем». Грейс пыталась чуть ли не заклинаниями заставить работать один из компьютеров «Манки Ренч», когда в офисе на 3-м этаже появились Родранер и Харли. Энни Белински стояла за ней, и ее внушительная фигура была упакована в красное бархатное платье с отделкой из белого горностая, которую дополняли сапожки до колена на шпильках. «Что-нибудь получилось?» — спросил Харли, движением плеч сбрасывая куртку на пол. Энни с отвращением помотала головой. «Мы подходили с самых разных углов, и несколько минут назад Грейс удалось проломить защиту. Но не успела я подойти, как возникла другая». Грейс откинулась от стола и растерла глаза. «И я только что поняла, в чем дело. За первой защитой стоит другая, и, наверное, за ней следующая. Чем мы занимались за последние 3 месяца? Поставили защитную систему для 7 корпораций и сделали ее так же хорошо, как и все, чем мы занимаемся. Может, и лучше, а тут всего лишь какой-то дурацкий чат». Энни процокала каблучками к своему столу и оживила монитор. «Господи, ненавижу, когда не дают слова вставить. Я пойду твоим путем, Грейс. Меня не волнует, сколько там защитных стен. Я собираюсь сносить их одну за другой, пока не пробьюсь. Я нашла путь в сети, по которому мы все можем идти, но на это уйдет время». Ее прервал телефонный звонок. Увидев по определителю номера, что звонят из управления полиции Миннеаполиса, она взяла трубку, послушала минуту и сказала: «Дай мне имя и подожди 5 минут». Сразу же, закончив разговор, она развернула кресло и посмотрела на всех остальных. «Пока о чате забудьте». Звонил Томми Спиноза из управления. Ему спешно нужна помощь. «Она имеет какое-то отношение к убийствам снеговиков?» — спросила Энни. «Нет, дело совершенно другое. Мы должны найти женщину до того, как к ней доберется бывший муж». «Он опасен?» «Похоже, он по-настоящему опасен». Двинув мышкой, Харли вызвал свой экран к жизни. «Что у нас есть для начала?» «Только имя Джули Олбрайт». «Великолепно. Мы хотя бы знаем, в каком она штате?» «Начнем с Миннесоты». «Почему копам не удается ее разыскать?» — спросил Родранер. «Она под защитой». «Но если сами копы не могут ее найти, как это удастся бывшему мужу?» «Он похитил кое-какие досье и знает, где она находится». «Значит, это известно и налоговому управлению», — сказал Харли, пальцы которого порхали над клавишами. «Почему и Спиноза сам не попробовал?» «Он пытался, но это закрытые данные». Харли уронил руки на колени. «Господи, Грейс, конфиденциальным сведениям фиг пробьешься. Это потребует времени куда больше, чем 5 минут». «Тогда нам лучше не откладывать». Через 10 минут, пока все остальные продолжали щелкать по клавишам, Энни захлопала в ладоши и сказала: «Я нашла ее. Ох, ради всех святых, да посмотрите же, она в Биттеруте». «В нашем Биттеруте?» — переспросила Грейс. «В том самом, в округе Дандас». Харли скорчил гримасу. «В этой глуши, где мы прошлой осенью ставили высокотехнологичную защиту. Черт возьми, кто живет в том поселке?» Грейс стала набирать номер Томми и Спинозы. «Может, она использует место работы как почтовый адрес? Не забывай, она скрывается». Глава 16. К тому времени, когда Джина и Магоцы двинулись обратно в город, снегопад прекратился, и облака двинулись на восток, в Висконсин. С точки зрения Джина, вид был куда лучше, когда весь пейзаж был засыпан снегом. Он осматривал заснеженные поля и разбросанные фермы с глубокой подозрительностью человека, который вдруг очутился в незнакомой стране. «Не знаю, Лео. Спроси меня, так вся эта сельская местность уродлива, как задница. Слишком много пустых полей, смотреть не на что». Магоцу улыбнулся. Главным образом, потому что сидел в теплой машине по пути в город. Что снег на дороге раскидали, и ехать было куда легче. Летом на этих так называемых пустых полях вырастет много красивого, вкусного и полезного. «Ну, я бы предпочел выдрать часть этих колосьев и на их месте поставить несколько ресторанчиков. Клянусь Господом Богом, когда минуту назад мы проезжали мимо коровы, у меня слюна пошла». Сэмпсон рекомендовал место в 5 милях от Дандаст-Сити. Джина фыркнул. «Ну да, как же. Шведский гриль, что считается местной шуткой. Ты когда-нибудь видел шведского шеф-повара, который устраивает представление с готовкой? На то есть причины, не говоря уж о том, что у них вся еда безвкусная. У них нет ни своей кухни, ни вкуса, да и жарить на гриле они не умеют. Ты хочешь проехать мимо?» «Нет, черт возьми, пока доберемся до следующего заведения, умрем с голоду». Они в мгновение ока проскочили мимо кучки строений, которые называли себя городом. Он носил странное название, которое Джина не мог произнести, выписанное еще более странными буквами. Например, «О» было с 2 точками и черточкой. Большой знак торжественно возвещал о давнем существовании города-побратима, но и его название Джина не мог произнести. Несколько дальше по шоссе Джина уставился на придорожный знак и вслух произнес: «Здесь ночевал Карл Моберг». «Кто такой Карл Моберг и почему нас должно волновать, что он тут ночевал?» «Он был знаменитым шведским писателем». «Ага, и что же он написал?» эмигрантов, о трудностях освоения Миннесоты. Ах, да, припоминаю, я вроде видел этот фильм. Не там ли их застала снежная буря, и им пришлось взрезать брюхо лошади и засунуть туда ребенка, чтобы он не замерз? Я думаю, это был бык. Все равно, господи, да после этого зрелища мне год снились кошмары. Но главное, я удивлялся, почему вообще люди тут селились. Из-за блестящих рыночных перспектив. Губернатору новорожденного штата были нужны поселенцы, и он стал раздавать участки земли всем, кто брал их. Он умалчивал и о сибирских морозах, и о москитах, напирая только на богатые урожаи и на красоту фьордов. Он внушал бездомным, что вот тут они обретут дом, и это срабатывало как мечта о старой доброй родине. И из Скандинавии сюда потянулись целыми толпами. Джина скептически посмотрел на голые просторы, занесенные снегом, и замерзшие озера, на сухие ветки деревьев, и вспомнил мертвую лошадь или быка, кто бы там ни был. «Наверное, они здорово злились, когда сюда приехали. Но, черт побери, ты-то откуда все это знаешь? Рассказываешь, словно энциклопедию читаешь. Меня в школе всегда интересовала история. А ты почему этого не знаешь? Разве Ролсет не скандинавская фамилия? Я всегда думал, что немецкая, но откуда мне знать? Черт побери, когда ты вспоминаешь историю викингов, тебе начинает казаться, что почти каждый тем или иным образом обзавелся хоть каплей скандинавской крови. Толковая мысль. По мере того, как они приближались к очередной точке на карте, вдоль обочин стали появляться бары, бензозаправки и безликие бревенчатые здания. Джина, который внимательно смотрел в ветровое стекло, издал смешной фыркающий звук. «Что?» Джина расплылся в глупой улыбке и ткнул пальцем. «Там, в небе, чайная чашка». Магоцци тоже присмотрелся через ветровое стекло к водонапорной башне, которая, как нетрудно было в это поверить, имела форму старомодной чайной чашки, расписанной розочками и со словами «добро пожаловать в маленькую Швецию Америки». Он не мог не улыбнуться. «Господи, в самом деле!» «Наверное, она единственная в мире». «Надеюсь на это». «Ну ладно, не порти мне удовольствие. Скорее всего, в ней кроется какой-то глубокий смысл». «Или не кроется». «Ага, или нет». «Но ты не можешь не признать, что она уникальна». «А часто ли ты видел цветочки на водонапорной башне?» «Чувствуешь себя куда лучше, когда пьешь воду, так ведь?» «То есть, нарисуя они на своей башне белого медведя, ты волей-неволей думал бы лишь о медведе в лесу». Джина услышал приглушенный сигнал телефона и вытащил его. «Ну вот и оно. Слава, слава, аллилуйя! Этот кусок дерьма наконец ожил». Погода проясняется. Дело то ли в ней, то ли мы вплотную приближаемся к единственной радиомачте на много миль. Лучше объяснись побыстрее. Джина кивнул и включил быструю прокрутку. Пока эта штука была в обмороке, в офис пришла куча посланий. Может, пока нас не было, Тинкер и Макларен распутали дело, и мы можем отдыхать. «Эй, Тинкер, мы уже по пути назад. О чем ты говоришь?» «Что значит разворачиваться? Мы только что выбрались оттуда, и разреши мне сказать тебе, что эти места как страна третьего мира. Вместо мачт сотовой связи они подвесили в небе чайные чашки, а дома стоят прямо посреди озера». «Ладно, ладно, слушаю». Джина вытащил блокнот и, не отрываясь от телефона, стал записывать. Разговор длился долго, и почти все время Джина молчал, что, по мнению Магоцци, было хорошей приметой. «Наверное, в Миннеаполисском деле появилось что-то новое». К тому времени, когда он въехал на стоянку шведского гриля, Джина, общаясь с Тинкером, дошел примерно до половины рассказа о снеговике на озере. «И все же не могу утверждать, что это дело рук того же самого. Тут у него вся грудь выпотрошена». Так что это не 22-й калибр, как у Дитона и Майерсона. Да и жертва не коп, а из службы правопорядка, из Миннеаполиса. Он занимался условно-досрочно освобожденными. «Стивен Дойл, Тинкер? Эй, Тинкер, ты на месте?» Затем Джина снова замолчал и просто слушал с мрачным выражением лица. «Мы здесь займемся этим», — наконец сказал он. «А тем временем Ты выясни, где Уэйнбек был в пятницу вечером, когда застрелили Дитона и Майерсона.